Грибландии. «Глазам своим не верю», – прошептал Мола дрожащим голосом. Он закрыл лицо руками и подсматривал сквозь пальцы. «Во что ты не можешь поверить?» – пискнул Макси. «Кажется, это драконеры», – прошептал Мола. «В этой части леса их никогда не было». Его прервало новое ужасное рычание. Оно донеслось откуда-то сверху. «Точнее, сотни лет», – договорил он. «Но теперь они, похоже, добрались и сюда», – пробормотал Макси. «Вот невезуха!» «Драконеры», – повторила про себя странное слово Амелия. Вряд ли бы кто захотел с такими повстречаться. Макси нервно почесал живот. Он ждал, что Мола расскажет еще что-нибудь об этих драка, как их там. «Молчите и не двигайтесь», – прошипел Мола. «Драконеры обычно охотятся на крупную дичь или птицы в небе, но не стоит рисковать. Лучше, чтобы они нас не заметили». Мола развел скрывавшие их ветки. «Их двое», – показал он мышатам на пальцах. «Прямо за кустом». От звука, который издавали драконеры, у всех мурашки побежали по спине. Земля тряслась от каждого их шага, словно при землетрясении. «Ты говоришь, они охотятся на птиц?» – пробормотал Макс еле слышно. «А на голубей-стервятников тоже?» «Да, может, они и сейчас их выслеживают». «Но тогда и голуби-стервятники должны быть где-то здесь», – испуганно прошептала Амелия. «Верно. Только тогда они вряд ли останутся здесь надолго. Придется им улететь, пока драконеры их не слопали». Внезапно лес озарило белое сияние. Все трое подскочили. Молния ударила совсем рядом с тем местом, где они прятались. Оглушительно загрохотал гром, и пошел дождь. Они сжались и затаились в своем укрытии. Большие листья немного защищали их, но все равно друзья быстро промокли и продрогли. Мола прислушивался, стараясь понять, куда направились драконеры. «Похоже, они ушли», – проговорил он наконец. «Кажется, опасность миновала». И тут из рюкзака Макси послышалось тревожное бормотание говорящего листа. Амелия попыталась успокоить его, неуверенно повторяя. «Все будет хорошо, вот увидишь». «Но на сегодня для Мола приключений хватит. Я замерз и устал. Мне нужен отдых», – заявил эльф. Но Макси сказал ему. «Я тоже продрог и устал, Мола. Но мы должны идти дальше, чтобы не замерзнуть. Нам надо двигаться вперед. Теперь точно нельзя сдаваться. Мы уже совсем близко к первой остановке на нашем пути». Эльф поднял глаза и застыл на месте. «Смотрите!» – выпалил он, указывая вперед. «Видите?» «Да! Тропинка разделяется на две!» – воскликнули хором Макси и Амелия. Они запрыгали и закружились, крича. «Мы сделали это!» Но Мола быстро остудил их радость и велел успокоиться. «Мы еще не в безопасности, и мы не достигли цели», – напомнил он. В голосе эльфа по-прежнему звучала тревога. А потом он сказал самое неприятное. «И мы не можем знать наверняка, выбрали ли ваши мама и папа правильную дорогу, ту, что ведет в Грибландию. Если они ошиблись... плохи наши дела». Когда они подошли к развилке, Макс и Амелия принялись так старательно обнюхивать землю, что ноздри у них задрожали. Мышата пытались понять, в какую сторону пошли их родители. Поначалу они не почувствовали никакого определенного запаха, но немного погодя, Макси неуверенно сказал. «Кажется, они свернули налево». Он покосился на Амелию. К его огромному облегчению, сестра с ним согласилась. «Вы уверены?» – спросил Мола. «Если решите, что они свернули налево, то и нам придется повернуть туда». Мышата кивнули. Теперь они были уверены. «А Грибландия находится слева?» – решил уточнить Макси, надеясь, что Мола скажет «да». «Конечно, слева», – ответил Мола, не моргнув глазом. Макси и Амелия радостно выдохнули, а потом заявили, что ни минуты не сомневались, что их родители выбрали верный путь. «Но погодите-ка», – протянул вдруг сомнение Мола. «Может, Грибландия справа? О, я опять забыл. Ну же, Мола, не начинай снова. Вздохнул Макси. Да, но, возможно, надо идти направо. Нет, нет и нет. Решительно возразил Макси. Слушайте меня. Я принимаю решение, что Грибландия расположена слева. Что ж, отлично. Кивнул Мола. Тогда и я тоже так думаю. Сделав выбор, они поспешили по левой тропинке. Дождь постепенно закончился. Земля была мокрой, а воздух очень влажным. Скоро стало черным-черно. По мере того, как сгущалась тьма, опускалась и температура. Вдруг Макси остановился как вкопанный. Но то, что он увидел, придало ему уверенности. «Мола, Амелия, посмотрите!» Он указал прямо перед собой. «Видите? Что-то светится там впереди!» Все трое замерли. Их взгляды приковало волшебное сияние, красиво разливавшееся по совершенно темному лесу. Словно фонарики, впереди светились множество больших и маленьких грибов. Они излучали свет различных оттенков, точь-в-точь, как рассказывал Мола. Это было похоже на маленький город. Амелия ущипнула себя за лапку. Просто невероятно. Может, все ей это только снится? Дорогие друзья, это Грибландия! Наконец объявил Мола. По его голосу можно было догадаться, что он очень доволен. В глубине души эльф был благодарен родителям Макси и Амелии за то, что те выбрали верную дорогу. Ого! Ни разу за всю мою мышиную жизнь я не видывал таких большущих грибов! Прошептал Макси восторженно, когда они подошли ближе. «Самым большим из них несколько тысяч лет», — объяснил Мола. «Представляете, сколько тайн они повидали и услышали за эти годы?» «Что? Разве грибы могут видеть и слышать?» — удивился Макси. «Конечно», — ответил Мола и знаком показал мышатам, что надо идти к большим розовым воротам. «Сейчас мы войдем в Грибландию», — объявил он торжественно. Макси и Амелия в припрыжку преодолели последний отрезок пути. Они зачарованно смотрели, как ворота начали открываться все шире с каждым их шагом. Наконец они звякнули, распахнулись настежь и замерли. «Будто кто-нибудь знает о том, что мы придем», — заметила Амелия, во все глаза глядя на плотную стену грибных шляпок всевозможных оттенков розового. «Сюда и мышь бы не прокралась без приглашения». Подумала мышка. «Да, кажется, кто-то нас ждал», — ответил Мола. Как только они прошли ворота, те медленно за ними закрылись. Вновь раздался тот же звук, и Амелия поняла, что теперь они заперты в Грибландии. Но хорошо это или плохо? Она надеялась, что хорошо. Мышка покосилась на Мола, чтобы понять, рад он или напуган. Эльф улыбался. Казалось, что они попали в парк аттракционов или в настоящую сказочную страну. Светящиеся шляпы самых больших грибов покачивались высоко в воздухе и были похожи на космические корабли. У некоторых грибов были двери и окна, словно в маленьких домиках. «А что, в этих грибах кто-то живет?» — с любопытством спросил Макси. «Совершенно верно», — отвечал Мола. «Может быть, и нам придется ночевать в одном из них». Макси и Амелия переглянулись и захихикали. «Спать в грибе?» Такого они себе и представить не могли. Они прошли по плетеному подвесному мосту, перекинутому над ручьем. На дне росли маленькие лиловые зеленые грибы, которые освещали воду бирюзовым светом, и то очень красиво сверкало. Когда они перешли на другой берег, Макси показалось, что кто-то идет им навстречу. Он машинально ухватил сестру за хвост и потянул так, что та остановилась. «Стой!» — сказал он с тревогой и указал на приближавшихся к ним странных существ. «Кто это такие? Они опасные?» «Нет, это грибные гномы. Они здесь живут. Они очень добрые», — успокоил их Мола. «Или, точнее сказать, они добрые к тем, кто добр к ним». «Ну, тогда мы во всяком случае в безопасности», — с облегчением сказал Макси. Маленькие розовые фигурки окружили прибывших гостей. Они с любопытством разглядывали Макси и Амелию и явно были очарованы обоими мышатами. Грибные гномы оживленно перешептывались. Мышата не понимали, о чем они говорили, но пару слов Амелия узнала. «Они называют наши имена», — проговорила она удивленно. «Откуда им известно, как нас зовут?» Макси открыл рот от удивления, да так и застыл. Его это тоже поразило. Они же не успели представиться. А Мола тихонько рассмеялся. «В королевстве зверей почти все знают, кто вы такие. Вы же самые знаменитые мышата, каких я когда-либо встречал». В его голосе звучала явная гордость. «Знаменитые? Разве мы знамениты?» Повторил Макси и сам стал похож на знак вопроса. «Конечно! Вы наш принц и принцесса!» Амелия рассмеялась. Она и забыла, что она принцесса королевства зверей. «Подумать только! Я знаменита!» Прошептала она задумчиво. Мола с нежностью посмотрел на мышат и сказал: «Вы двое – отличный пример. Многие, став знаменитыми, зазнаются и начинают думать, будто они лучше и важнее, чем все остальные». «Но это же неверно!» – убежденно сказал Макси. «Почему кто-то должен быть лучше и важнее, чем другие?» «Я с тобой согласен», – ответил Мола. «Но такие, как Разящее копье, считают себя королями всего и вся». «У Разящего копья нет на это никаких прав», – фыркнула Амелия. «Всем его словам место в лотке с кошачьими какашками». И Макси был с ней совершенно согласен. А вот Мола не понял, о каком лотке шла речь. В королевстве зверей коты жили на воле и о лотках слыхом не слыхивали. И другие звери тоже. Но эльф ничего не сказал по этому поводу.